Моряк моряка видит издалека. В нашем краснознаменном диванширском госпитале 8 операционных. В каждой из них, естественно, стоит по наркозному аппарату. Наркозный аппарат, ну, если кто не знает, это такой шкафчик с трубочками и мониторами, который поддерживает жизнедеятельность пациента во время операции. Наркозный аппарат – фетиш и предмет поклонения анестезиологов всего мира. Не так давно я заметил одну очень странную вещь. На все наши наркозные аппараты сбоку кем-то, но явно не производителем, навинчены небольшие медные таблички. На табличках не инвентарный номер и не год выпуска, а старательно выгравированные имена. Бруммер, Гнейзенау, Тирпиц, Принц Еуген, Бисмарк. Кому и зачем в уездном диваншире взбрело в голову обзывать наркозные аппараты немецкими именами, оставалось для меня полнейшей загадкой. До тех пор, пока к нам не приехали врачи-гинекологи из Мюнхена обмениваться опытом. Немцы ходили гуськом по оперблоку, говорили «я-я» на тюрлих, восхищались английской анестезиологией и цокали языками. Позже на банкете глава немецкой делегации Уве Штайнер произнес пламенную речь на сносном английском о сотрудничестве, партнерстве и взаимопонимании. В частности, он сказал: «Я заметил, что все ваши наркозные аппараты названы немецкими именами. Мне, как настоящему немцу, это очень приятно. Давайте выпьем за дружбу между Англией и Германией. Прозит!» Тревор Хиндли, начальник всех анестезиологов Диваншира и потомственный морской офицер Королевского флота Ее Величества, нагнувшись ко мне и заговорщически подмигнув, прошептал: «Боюсь, что наркозные аппараты названы именами немецких кораблей, потопленных английским флотом во Второй мировой войне». Весь оставшийся вечер я думал о дружбе между народами и о чисто английском чувстве юмора. Военно-морская гинекология или как я провел лето. Известно, что гинекологов на флоте реально не хватает. Хороший гинеколог на ракетном крейсере или на атомной подводной лодке – большая редкость. То ли потому, что они там никому нахрен не нужны, то ли это откачки? Сказать сложно. Но факт остается фактом. Гинекологов на флоте днем с огнем, особенно акушеров. Тем не менее, лично я прослужил на Балтийском флоте целый месяц. И сейчас расскажу, как все получилось. Как и во всяком приличном мединституте, в первом ЛМИ была кафедра военной медицины, где проходили боевые отравляющие вещества, разные яды и как правильно предохраняться от ядерного взрыва, внезапно произошедшего неподалеку. Более того, студентам предлагалось подписать с кафедрой контракт, который обязывал их после окончания курса пройти практику на кораблях ВМФ по медицинской специальности с последующим присвоением высокого звания лейтенанта медицинской службы. К пятому курсу, конечно же, все мы уже были видными докторами, определившимися, кто чем будет заниматься, когда вырастет. Хирурги уже вовсю умели правильно отличать левую ногу от печени, а терапевтов уже распирало от знания того, чем отличается аутоиммунный тиреоидит Хашимото от банального поноса, вызванного поеданием шавермы на станции метро Петроградская. И вот по окончании пятого курса я, влюбленный в хирургическую гинекологию и не понаслышке знавший, откуда берутся дети, вместе с другими своими однокурсниками попадаю в старинный немецкий город Пилау, ныне Балтийск, базу Балтийского флота. После присяги всех стали распихивать по местам прохождения дальнейшей службы. Я попал на сторожевой корабль «Задорный». Это был неимоверной красоты серый 120-метровый морской пароход проекта 1135 «Буревестник» с пушками, торпедами, глубинными бомбами и недетской ракетной установкой системы «Метель». К моменту нашего знакомства он уже не раз пересек все океаны и сейчас, вернувшись из Атлантики, готовился к переходу морем в Североморск, так как был передан в распоряжение Северного флота. Меня представили дежурному офицеру. Это наш новый доктор. И показали мою каюту. Каюта была, конечно, 2 на 2, но были и позитивные моменты. Вентилятор и кофеварка. Форму мне на тот момент пока не выдали. Произошла какая-то запутка с моими бумагами и, в частности, с продовольственным аттестатом, который, как оказалось, является одним из главных документов на флоте, по которым всякому моряку полагается питание. В джинсах, кроссовках и тельняшке я, новый корабельный доктор, сидел у себя в каюте, курил Кэмэл и думал, как же все круто у меня складывается. Постучали в дверь. На пороге оказался паренек лет 19, в бескозырке и со старшинскими погонами. «Здравия желаю, товарищ новый доктор!» — проговорил он, заученный скороговоркой, и критически меня оглядел. Я протянул ему руку. «Денис». «Второй статьи Степин!» — сказал он с таким заправским видом, что я тут же почувствовал себя салагой и сухопутной крысой, с которой старшине второй статьи здороваться за руку просто западло. Но руку пожал. «Слава, давно служишь?» «Давно, блин!» — сказал он, мастерски замаскировав суффикс «бля». «Приказано показать вам медсанчасть, а потом обедать». Экскурсия по кораблю оказалась увлекательной, если не считать удара башкой о переборку и постоянного спотыкания о комингсы. Слава Степин проникся ко мне некой смесью уважения, потому что я доктор, и снисхождения, потому что он дембель. Медсанчасть была в идеальном порядке. Все блестело и сверкало. Пахло карболкой, мытым полом и пенициллином. Лазарет был пуст. 4 койки аккуратно заправлены. «Меня из медучилища призвали», — сказал Слава. «Вообще-то я в медицинский собираюсь, так что кое-чего соображаю». В маленькой операционной стоял блестящий стерилизатор времен Пирогова, биксы со стерильным бельем и набор инструментов для малых операций и чревосечения. «До вас здесь был доктором старший лейтенант Барсуков. Он в стерилизаторе свои носки кипятил, блин. А до Барсукова был лейтенант Джугубрия. Он в этом стерилизаторе курицу варил, блин. Она 200-градусным паром за 5 минут варилась, блин. Сейчас я здесь инструменты, блин, стерилизую, блин. Нормально это, блин?» Из лекарств в сейфе оказались промедол, аспирин, пенициллин и мазь Вишневского. «Лечи не хочу». Степин был очень хозяйственным малым, и у него все лежало на своем месте. Под расписку мне была выдана 60-литровая бочка шила, то есть спирта медицинского. Слава Степин сказал, что в соответствии с приказом начмеда бригады в шило нужно добавлять краситель, делающий его несъедобным. Но, как заметил Слава, коллектив господ офицеров вас не поймет. «Спирт будет расходоваться только на медицинские нужды», — сказал я, как отрезал. Слава Степин поправил бескозырку и выразительно промолчал. Наступало время обеда. Так как часть моих документов где-то застряла, кормить меня в офицерской кают-компании и вообще где-либо было не положено. Слава Степин это знал и мялся, обдумывая, как бы мне это сообщить. «Товарищ военврач, так получилось, что где-то проебали ваш продаттестат. Но я договорился с пацанами, сегодня вас покормят. Ну, а потом надо будет что-то решать. Поговорите со старпомом, он нормальный дядька. Командиру с этим лучше не соваться. Зверь». Он привел меня в столовую, где на длинных скамьях сидели матросы и ели второе. На второе была перловая каша с мясом, источавшая такой божественный аромат, что я тут же вспомнил, что с самой учебки ничего не ел. Слава Степин подвел меня к столу, стоявшему особняком, и, сказав «приятного», бесследно испарился. Это я потом узнал, что стервец Слава элитно питался прямо на камбузе, так как кок Петя Николаев был его земляком и лепшим другом. Стол, у которого меня оставили, был мрачен. Пролитый суп, крошки, капли жира и перевернутые тарелки с кашей аппетит прямо-таки не возбуждали. К тому же совершенно не было на чем сидеть. «Кто дежурный?» — негромко спросил я, обращаясь к проходившему мимо меня матросу с подносом и повязкой дежурной на рукаве. Ноль эмоций. Мой голос утонул в звуке 160 ложек, черпающих кашу из 160 тарелок. «Дежурный кто?» Я обратился ко второму проходящему матросу с повязкой. Ноль внимания. Меня заметил проходящий мимо капитан-лейтенант. «Врач новый, что ли?» «Ага». «Че, сесть негде?» «Ну да. Дали бы хоть тряпку со стола вытереть, а то в таком свинарнике есть не в кайф. Кричу, кто дежурный?» Все ноль внимания. «Не так надо». И тут он сметает рукой на пол все, что было на столе. Тарелки, вилки, металлические кружки. Твою мать, кто дежурный, блядь? От его громоподобного голоса на долю секунды стук ложек прекратился. И на горизонте моментально нарисовались те самые дежурные моряки в повязках. «А ну быстро доктора накормить по высшему разряду! Есть накормить доктора?» Через 3 минуты я сидел за столом, накрытым белой скатертью, и уплетал вкуснейшую кашу, запивая ее божественным компотом из сухофруктов. После обеда, когда я в своей каюте докуривал последнюю сигарету из пачки, меня вызвали к командиру. Я постучался и вошел в каюту. «Здрасте, товарищ капитан корабля». От волнения я тут же перепутал капитана с командиром и понял, что полностью облажался. Командиром СКР Задорный оказался худой, как охотничья собака, 40-летний капрас, капитан первого ранга, с тончайшими усами а-ля Эркюль Пуаро и следами легкого алкогольного поражения печени на лице. Потому как он посмотрел на меня, я понял, что так к нему не обращались давно. «Проходите, садитесь. Денис Сергеевич, если не ошибаюсь. Кофе?» «Да, пожалуйста». Командир вытащил из шкафа бутылку коньяка «Воспуракан» и разлил по рюмкам. «Ну, добро пожаловать на флот!» Мы пили кофе, курили и смотрели друг на друга. Возникла пауза. «Скажите, Денис Сергеевич, а на гражданке вы каким доктором являетесь?» Пауза, возникшая ранее, превратилась в вечность. В ушах тихо и неприятно запищало. «Гинекологом». Командир кашлянул, выпустил вверх струю дыма и совершенно серьезно сказал: «Вы знаете, Денис Сергеевич, на самом деле гинеколог здесь я. Хотите узнать, почему?» «Почему?» «А я здесь всем матким мехом внутрь выворачиваю». По неясной причине командир, оказавшийся эстетом, поклонником Эдит Пьяф, любителем коньяка и весьма начитанным мужиком, нашел во мне приятного собеседника и часто вызывал меня попить кофе. Мы, в общем, интересно проводили время. Я отравил ему медицинские байки, а он рассказывал, соответственно, морские. Балтийск традиционно называется городом 3Б – булыжников, бледей и бескозырок. Всего этого там было в избытке. В первый же свободный вечер мы с однокурсником Женей Боровиковым, который попал служить на соседний пароход, вышли в город. Планировалось посещение злачного места под названием кафе «Голубая устрица», самого модного места во всем Балтийске. Денег на особый разгул не было, поэтому в складчину был собран капитал на покупку водки «Зверь», пачки «Кэмела» и упаковки «Дирола». Также имелись сигареты «Полет», выдаваемые морякам, и пол-литра спирта, списанного мной на медицинские нужды. Протирка стерилизатора от куриного жира. При помощи всех этих товаров нам необходимо было не только весело провести время, но и по возможности познакомиться с самыми красивыми женщинами Балтийска. Время поджимало. На корабль надо было вернуться не позднее 4 утра, чтобы попасть на поднятие флага ровно в 6:00. Вместо женщин в первом кафе, которое мы посетили, мы познакомились с мужчинами. Это были 2 подводника, реальных морских волка, старших лейтенанта медслужбы, которые только что вернулись из автономки у берегов Новой Зеландии. Их моральное превосходство над нами было так же очевидно и велико, как и пропасть, разделяющая нас, и они этого не скрывали. Черные кители с иголочки, отличительные знаки подводного флота, кремовые рубашки и погоны с красными медицинскими просветами и змеей — обо всем этом мы только мечтали. Мы сидели под зонтиками на берегу моря, в дюнах, завидовали старшим лейтенантам, курили и смотрели на закат. «Надо бы проставиться, ребята!» — прервал наши грезы один из подводников. «Традиция есть такая на флоте. Боевое крещение, так сказать». Делить бутылку «Зверя» с первыми встречными было до боли жалко, но морской закон есть морской закон — и начинать карьеру морского офицера с несоблюдения традиций было совершенно недопустимо. Быстро раздавив бутылку на 4, мы с Женей отправились в «Голубую устрицу», а довольные подводники пошли куда-то по своим делам. «Голубая устрица» оказалась обычной открытой дискотекой на берегу моря. Так как в Балтийске абсолютно все связано с военно-морским флотом, то и на дискотеке, соответственно, преобладали военно-морские офицеры, жены военно-морских офицеров, девушки, стремящиеся стать женами военно-морских офицеров, и жены военно-морских офицеров, которые хотя бы на одну ночь желали оказаться девушками других военно-морских офицеров. Даже бандиты, шумно подъехавшие на «Опеле» кадет, оказались военно-морскими офицерами. Тут я заметил наших старых знакомых подводников. Уже без формы они сидели с двумя симпатичными девчонками и рассказывали, как, одолжив форму, у госпитальных старлеев развели двух лохов на бутылку водки. Подводники оказались такими же, как мы, студентами-медиками, приехавшими на практику неделей раньше. Обман был тут же выявлен, и настала их очередь проставляться. Так как ребята они оказались неплохие, никто в обиде не остался. Девушек удивительной красоты на дискотеке было неимоверное количество. В 4 утра я, Женя, командир БЧ-5 задорного, капитан-лейтенант Разумовский, опознавшие нас на дискотеке, и 3 нетрезвые, но невероятно длинноногие красавицы, решили отправиться на экскурсию на наш доблестный пароход. Я проснулся голым на полу своей каюты от вибрации, головной боли и какого-то странного гула. С трудом сфокусировав глаза на часах, определил время — 12:35, то есть о подъеме флага в 6:00 не могло быть и речи. Каждый поворот головы сопровождался мощнейшим спазмом в желудке и неприходящим ощущением топорика в голове. Память возвращалась с трудом и частями. Рядом со мной в неестественной позе спал Женя Боровиков в носках, часах и гондоне. На кровати, обнявшись, будто две нимфы, спали обнаженные вчерашние девушки из устрицы. «Надеюсь, до скандала дело не дошло», — подумал я, глядев Женю, и еще раз попытался вспомнить детали вчерашнего вечера. Простыня, подушка, одеяло и девушки были густо заляпаны мазутом. «Упались», — мелькнула мысль. Меня тут здорово качнуло, и я понял, что Задорный вышел в море. Ну да, Разумовский вчера что-то говорил про учебный выход в море. Ёлы-палы, блин! Корабль на боевых учениях, а в каюте доктора, который должен сидеть в медсанчасти и ждать поступления раненых, загорают 2 голые тетки и студент Боровиков в гондоне. Надо было срочно что-то предпринимать. Я натянул спортивные штаны, футболку. Выполз из каюты, и Аки Джеймс Бонд начал пробираться в сторону амбулатории. «Стоять, бля!» Я остановился и зачем-то поднял руки вверх. «Почему в трико, как целка, бля? Фамилия, бля!» Это был замполит. Кафтаранг Гуцалюк. Дядька из Минска с усами, как у песнеров. «Врач-практикант Цепов». «А-а-а, почему не по форме, бля? Не выдали?» «Развели бардак на флоте, морские котики, блин!» Через 10 минут я уже был облачен в рабочее платье. Именно так называется матросская роба. Широченные синие штаны, пилотку и черные ботинки. После интенсивных консультаций со Степиным, пообещав ему комплект гражданской одежды для похода в самоволку, я принял решение эвакуировать девиц и студента Боровикова в судовой лазарет. Проснувшимся к тому времени обезвоженным посетителем моей каюты была объяснена тактическая ситуация и вся серьезность положения. Дамы отчаянно хотели писать, а Женя Боровиков — пиво, котлетку по-киевски и спать. Чтобы не вызвать подозрений, девицы Женю по очереди на носилках, накрытых одеялом, перенесли в лазарет, который тут же закрыли на карантин по сальмонеллезу. Я сидел, пил воду и жевал аспирин в медсанчасти, когда стали поступать первые раненые. «Учение ж, блядь!» — вспомнил я. Голова соображала с трудом. Первым раненым оказался матрос первогодок Мишин. Его якобы опалило пламенем. Я сказал ему ласково: «Мишин, пиздуй в лазарет и сиди там, как мышь. Пикнешь — башку снесу, понял?» «Есть сидеть, как мышь, товарищ военврач!» «И, кстати, Мишин, а чё у тебя руки постоянно согнуты в локте?» «Не разгибаются, товарищ военврач!» «Офигел, что ли? Тебе же в госпиталь надо!» «Так они у меня с детства не разгибаются!» «А как же тебя на флот призвали-то?» «Я им говорил, что у меня руки не разгибаются! Они сказали, мы тебя на хороший пароход отправим!» Ой. Контуженного Мишина определили в бокс, чтобы он, не дай бог, не растрепал никому о том, что у нас в лазарете полным-полно голых баб. Дальше, к счастью, поступали только легкораненые, а потом вообще пришел мичман Терновой с подозрением на гонорею. Узников лазарета тайно покормили макаронами по-флотски, а проныра Слава Степин даже где-то добыл девушкам мороженое. После окончания учебного выхода в море, под покровом ночи, девица и студент Боровиков были эвакуированы с корабля, пока капитан-лейтенант Разумовский, дежурный по кораблю, строил вахтенного матроса, я незаметно провел их по трапу на берег. Женька хвастался, что ему перед уходом на пассажок еще раз сделали минет, ну, а я думаю, врет. Хотя я только сейчас понимаю, что от опаленного войной матроса Мишина можно было ожидать чего угодно. С младшим офицерским составом мы очень быстро нашли общий язык. Ребята оказались хорошие, и медицинский спирт таял на глазах. По вечерам мы собирались в кают-компании пить чай. Там я научился употреблять коктейль «Летучий голландец». Чистый спирт с яичным желтком на дне стакана. Очень пронзительно. Самыми настоящими лейтенантами медслужбы Балтийского флота мы возвращались домой. Задорный стал за месяц очень родным, а печень, наоборот, была как неродная. Все время болела, ныла и трусливо выкидывала белый флаг с синими полосками крест-накрест. Задорному предстоял переход морем в Североморск, а мне — субординатура по гинекологии на отделении доцента Яковлева. Тут закончилась моя военно-гинекологическая практика.